отдать домой. Ну, а я влюбился, говорят, шальной. А ну, а я-то знаю, как крепка любовь. Сатуна дуной разыграла скрой. Сатуна дуной. Сатуна Дунаев, эх, Сатуна Дунаев, зреет виноград.